Выдержка из стенограммы допроса бывшего бригадофюрера СС Вальтера Шелленберга. Лондон. Вопрос. Во время прошлого допроса вы упомянули некоторых руководителей мафии в Сицилии, которые, по вашим сведениям, работали на ОСС. Назовите, пожалуйста, фамилии этих людей и расскажите, откуда пришла к вам эта информация. Ответ. Боюсь, что подлинные имена я не смогу назвать. Информация к нам пришла, если мне не изменяет память, из Абвера от Канариса. Он в свое время пытался завязать опосредованные контакты с мафией, используя свои итальянские возможности. Вопрос. Поясните. Ответ. Муссолини провозгласил общенациональную борьбу с мафией, но в то же время изредка использовал тех руководителей Коза Ностры, которые имели выходы на Соединенные Штаты. Он, правда, не думал об оперативном разведывательном интересе. Его более всего привлекала возможность сведения счетов со своими политическими противниками. Вопрос. С кем именно? Ответ. В свое время за абсолютную точность информации, я не ручаюсь, повторяю, мафию у нас вел Канарис. В Нью-Йорке вышла книга некоего журналиста, фамилию я запамятовал, который в прошлом был дружен с Дуччи, а затем эмигрировал и начал против него кампанию за океаном. Попытка перекупить журналиста не увенчалась успехом. Тогда якобы Муссолини обратился к одному из руководителей мафии США, вынужденному бежать из Нью-Йорка и поселиться в Риме. Если мне не изменяет память, его звали Дон Вито. За помощью. Вопрос. Назовите полное имя Дона Вито. Ответ. Я боюсь ввести вас в заблуждение. Я знаю только, что лично Муссолини разрешил ему открыть банк в Риме, зная, что он мафиози, и разыскивается прокурором Нью-Йорка. Вопрос. Витторио Дженовезе. Так звали этого человека? Ответ. Может быть и так. Я же сказал, я не хочу вводить вас в заблуждение. Лучше промолчать, чем дать приблизительную информацию. Словом, этот американский мафиози, проживавший в Риме, организовал устранение противника Дуччи. Вопрос. В каком это было году? Ответ. Ну, точно не помню. Вопрос. Канарис пытался подойти к Виту Дженовезе? Ответ. Адмирал был очень скрытным человеком, и наиболее рискованные операции предпочитал проводить лично, без помощников. Моя служба присматривалась к его активности. Кое-что нам удалось выяснить. Вопрос. К какому периоду относится наибольшая активность Канариса именно в этом направлении? Ответ. До начала 43-го года. Конкретно до вторжения союзников в Сицилию. Затем Дженовезе исчез из Рима. Ни Канарис, ни мои службы не могли его более обнаружить. С осени 1943 года Витторио Дженовезе работал переводчиком штаба американских войск в Неаполе, предав своего покровителя Муссолини еще до того, как петух прокричал во второй раз. Он тайно покинул Рим за месяц до свержения Дуччи. До сих пор не установлено, кто сообщил ему из США о предстоящем вторжении. Можно предположить, что это были люди ОСС, ибо в США Дженовезе занимался не алкогольным или порно-бизнесом, а продажей наркотиков, что дало ему гигантские связи в разведывательном сообществе США. В Нолле под Неаполем Дженовезе был переводчиком полковника США Чарльза Полетти. Зная о том, что Дженовезе разыскивается в США как преступник, Полетти выдал ему охранную грамоту. Дженовезе обладает ясным умом, знает итальянцев как никто другой и беззаветно предан своей родине, Соединенным Штатам Америки. Вопрос. Что конкретно вам удалось выяснить в ту пору, когда Канарис работал по Дженовезе? Ответ. Видимо, запись бесед Канариса с Дженовезе попала к вам в руки. Вы можете найти там подробности. Информация агентуры, даже такой квалифицированной, какая работала на меня, все равно страдает субъективностью. Вопрос. Пожалуйста, отвечайте на поставленный вопрос. Наши аналитики дадут заключение, насколько ваша, лично ваша информация приближается к правде. Не надо заботиться о нас. Спасибо. Мы сами сумеем позаботиться о себе. Ответ. Канарис как-то вскользь заметил, мы с ним тогда встретились в ставке фюрера на Украине, что военно-морская разведка США стала проявлять особый интерес к мафии. Это было в ту пору, дело было в 42-м году, когда речь шла не о вторжении в Европу, а об использовании синдиката в борьбе с диверсантами Канариса, которых он забрасывал на побережье Штатов, чтобы взрывать суда, подготовленные к отправке в Англию и Россию с военными грузами. Если мне не изменяет память, руководителя подразделения морской разведки Соединенных Штатов звали Чарльз. Вопрос. А фамилия? Ответ. Затрудняюсь ответить. Вопрос. Не Чарльз Хаффенден? Ответ. Похоже. Только у этого капитана было три имени, если мне не изменяет память. Капитан военно-морской разведки США Чарльз Рэдклифф Хаффенден и лейтенант О'Малли получили от прокурора Фрэнка Хоугана исчерпывающие данные на мафиози побережья, в том числе и на Джозефа Ланса, Джо Сокса. Разведка ВМС США нашла подход к адвокату мафиози Джозефу Гьюарину. Тот организовал через третьих людей контакт разведки с боссом мафии Ланса. Была достигнута предварительная договоренность, которую затем закрепили договором, подписанным в отеле «Астор», капитаном Чарльзом Хаффенденом и Джозефом Ланса. По этому договору, подписанному в то самое время, когда прокуратура Нью-Йорка возбудила против Ланса уголовное дело, контрразведчики ВМС США были, по указанию мафии, приняты на рыболовецкие суда и в порт. То и другое было организовано лично Ланса, державшим весь рыболовецкий бизнес. Когда же разведка ВМС США обратилась к Лансе с просьбой организовать проникновение агентуры в доки, Ланса выдвинул два требования. Во-первых, вы должны содействовать освобождению из тюрьмы моего помощника Пепе Гуарази, Педро Гуара. Во-вторых, наладить прямой контакт с моим другом Чарльзом Лаки Лучано, также находящимся в тюрьме. Лаки Лучано – один из руководителей мафии. Капитан Хаффенден встретился с выходцем из Румынии Мозесом Палаков, адвокатом Лучано, который в ту пору был осужден на 20 лет тюрьмы, и провел с ним беседу, в которой изложил легальному представителю мафии суть дела. Палаков согласился передать Лучано просьбу ВМС США. Тот ответил согласием. «Я патриот Америки и готов помогать разведке». После он был переведен из тюрьмы Клинтон в Даннаморе в тюрьму Комсток. Здесь, однако, в дело, помимо капитана Хаффендена, назначенного к тому времени шефом иностранной разведки в связи с предстоящей высадкой в Сицилии, включился один из членов большой шестерки мафии, Мейер Лански, представлявший еврейскую группу синдиката. Именно из этой тюрьмы Лучано был заброшен разведкой США в Сицилию в качестве агента ОСС США. Вместе с ним туда же отправился Пепе Гуарази, как руководитель группы боевиков-террористов, исполнитель наиболее дерзких налетов, похищений и убийств неугодных. Вопрос. Память вам не изменяет. Продолжайте, пожалуйста. Ответ. Замысел Канариса сводился к тому, чтобы инфильтровать свою агентуру в мафию Соединенных Штатов. Он полагал, что это даст ему возможность проникнуть в разведку США, поскольку мафия имела, по его словам, поразительные связи в Америке. Канарис, по моим сведениям, имел нелегальные контакты в Лиссабоне с одним из помощников руководителя синдиката, господина Фрэнка Костелло. Канарис не называл мне имени этого человека, но поскольку разговор проходил в присутствии генерала Гелена, к которому адмирал относился с большим уважением и абсолютным доверием, можно предположить, что Гелен знает имена, псевдонимы, формы связи. Где он, кстати? На Нюрнбергском процессе он не был привлечен даже в качестве свидетеля. Погиб? Вопрос. Какими вопросами занимался Гелен в генеральном штабе? Ответ. Разведкой на Востоке, вам же это известно? Вопрос. Не вам судить, что нам известно, что нет. Почему вы полагаете, что Канарис посвятил его в свою работу по американской мафии? Ответ. Гелен был мозговым центром имперской разведки. Он выдвигал весьма рискованные идеи, зная, что Кейтель, Йодль и Канарис в случае чего прикроют его. Вопрос. Канарис работал по мафии с санкцией фюрера? Ответ. Убежден, что нет. Вопрос. Во время допросов, которые Кальтенбруннер проводил в том концентрационном лагере, куда был заключен адмирал, он не касался вопросов о работе Канариса по мафии? Ответ. Мне это неизвестно. Если кого и интересовала эта проблема, то прежде всего Бормана и его подопечного гестапо Мюллера. Вопрос. Почему именно Бормана и Мюллера? Ответ. Потому что Борман отвечал за хранение всех ценностей Рейха. Я имею в виду живопись, вывезенную из Италии, России, Польши, активы Ротшильдов, реализированные после аншлюса Австрии и оккупации Парижа и Роттердама. Часть этих ценностей в последний период войны вывозилась из Рейха. Золото осело в банках Швейцарии, часть денег была депонирована в Аргентину, Испанию, в Португалию. Поскольку в Намибии была традиционно сильной община натурализовавшихся немцев, колониальных еще времен, часть драгоценностей ушла туда. Как я слышал, изыскивались возможности депонировать золото и в Соединенных Штатах. Вопрос. Цель? Ответ. Видимо, в надежде на активизацию идей национал-социализма и в самой демократической стороне Запада. Вопрос. Это ваше предположение или вы располагаете фактами? Ответ. Такого рода глобальные вопросы никогда не фиксировались в документах. Вопрос. Кто говорил о возможной активизации идей национал-социализма в Соединенных Штатах? Ответ. Я допускаю, что об этом мог говорить Рейхсляйтер Болле, комментируя ряд выступлений вице-президента Соединенных Штатов Генри Уоллеса, который открыто предупреждал народ о наличии в стране могущественной группы предпринимателей явно фашистского типа. Он так и называл их – наши американские фашисты. Да и к тому же фюрер еще с начала 30-х годов часто повторял в узком кругу, что будущее Америки должны определять люди типа Форда-старшего, которые понимают, что конгломерат разных наций и религий, составляющих социальную структуру страны, может удержать в повиновении лишь человек жесткой воли и твердой руки. Вопрос. Вам известно о каких-либо конкретных шагах, предпринимавшихся НСДАП в этом направлении? Ответ. Нет. Вопрос. Мы просим вас подумать. Ответ. Я допускаю, что Рейхсляйтер более способствовал проникновению своих людей из числа натурализовавшихся немцев в издательский мир штатов. Кажется, предпринимались попытки проникнуть в кинобизнес Голливуда, но, судя по всему, они потерпели провал. Хотя я знаю, что Болли выделял весьма значительные средства на развертывание антирусской и антисемитской пропаганды именно в Голливуде. Вопрос. Кто занимался этой деятельностью в аппарате НСДАП? Ответ. Единственное, где я не имел информаторов, так это в ведомстве Рейхсляйтера Болли. Тот выходил непосредственно на фюрера или Бормана. Попытка привлечь к сотрудничеству его людей была заранее обречена на неудачу. Вопрос. Кто мог зондировать возможность связи с синдикатом для Бормана? Ответ. Только Мюллер. Мне Борман не верил, зная, что Гиммлер весьма ревниво относился к моим контактам с кем бы то ни было. Вопрос. А мог ли Борман использовать в США контакты немецких банкиров и промышленников? Ответ. Лично он нет, вряд ли. Тут был важен вопрос уровня. Шпейеру Рейхсляйтер не очень-то доверял, хотя отношения их были вполне лояльны. Значит, речь могла идти лишь об опосредованных контактах через третьих лиц. Скорее всего, через отдел заграничных организаций НСДАП Рейхсляйтера Болли. Вопрос. Кого конкретно из промышленников и близких им людей вы могли бы назвать в этой связи? Ответ. Затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Вопрос. Имя доктора Вестрика вам известно? Ответ. Вестрик? Разве он жив? Мне говорили, что в последние недели войны он попал под бомбежку. Вопрос. Повторяю, имя Вестрика вам известно? Ответ. Да. Этот человек выполнял наиболее деликатные поручения Гиммлера и Риббентропа во время своих поездок в страны Европы и Соединенные Штаты. Я с ним контакты не поддерживал. Вопрос. До какого года он поддерживал контакты со своими контрагентами за океаном? Ответ. Затрудняюсь дать точный ответ. Вопрос. Можете ответить приблизительно? Ответ. Наше сегодняшнее собеседование носит... Вопрос. Это не собеседование. Это продолжение допросов. Ответ. Но ведь я дал согласие работать на вашу организацию. Я считал, что наши отношения перешли в иную фазу. Вопрос. Судя по тому, как вы увиливаете от прямых ответов, пытаетесь скрыть от нас то, что представляет оперативный интерес, ваше обязательство было неискренним. Это позволяет нам пересмотреть отношение к вам, Шелленберг. Если вы будете продолжать цедить информацию, мы передадим ваше дело в Нюрнберг. Да, мы пообещали вам, что суд над вами пройдет здесь, после того, как в Нюрнберге закончится трибунал. Да, мы пообещали вам, что приговор будет крайне мягким, и вы окажетесь на свободе. Но мы не намерены помогать вам, если вы не выполняете своих обещаний. Итак, о Вестрике. Ответ. Во всех своих показаниях я старался быть предельно объективным. Я мог бы сочинять, у меня есть к этому, как у профессионального разведчика, известная склонность. Но я полагал необходимым соблюдать избыточную точность, чтобы ненароком не дать вместо информации невольную дезу. Что касается Вестрика, то я не думаю, что он мог быть использован Борманом в плане установления контактов с синдикатом, поскольку чаще всего, если мне не изменяет память, он работал с ИТТ, в которой был заинтересован Геринг и его Люфтваффе. Как мне известно, ИТТ в основном нацелена на Испанию, Латинскую Америку, а также на Восточную Европу. Она не заинтересована в синдикате так, как могла быть заинтересована американо-германская корпорация «Гамбург-Америка». Это суда, порты, здесь позиции мафии весьма сильны. Думаю, что какие-то следы можно поискать через связи Чарльза Лаки Лучано или Фрэнка Костелло, а также того самого Ланса, о котором я уже говорил, и Мейера Лански. Но, в принципе, мне было бы легче отвечать, если бы я до конца ясно понял ваш интерес. Я бы тогда смог комбинировать, ощущать свою нужность в новом деле. Вопрос. Йорк Шредер Бэнкин Корпорейшн могла оказывать Борману какие-то услуги? Ответ. Если они знали, что за делом стоит Борман, то вряд ли, поскольку руководитель гамбургского банка Курт Шредер был штандартенфюрером СС, создателем кружка друзей Рейхсфюрера СС и замыкался непосредственно на Гиммлере. Ведь именно Курт Шредер, являясь ведущим банкиром Европы, пригласил мистера Даллеса на пост директора своего Нью-Йоркского банка. Это и послужило поводом к тому, чтобы обергруппенфюрер СС Карл Вольф, начальник личного штаба Гиммлера, вышел именно на Даллеса в Швейцарии в феврале 45-го, в надежде, что нам удастся создать единый антибольшевистский фронт. Вопрос. Канарис имел выходы на Курта Шредера? Ответ. Точно не знаю, но такого рода возможность исключить нельзя. Вопрос. А на пароходную компанию «Гамбург-Америка»? Ответ. Компания находилась под прямым контролем Канариса, поскольку на судах до начала войны, вплоть до декабря 41-го, США вступили во Вторую мировую войну лишь в декабре 1941 года, он отправлял в Соединенные Штаты своих людей. На кораблях этой компании проходили контакты между резидентами Канариса и его агентурой. Могу допустить, что Канарис налаживал связи с мафией в каютах кораблей этой германо-американской компании. Все материалы по этому вопросу должны быть в архивах Мюллера, поскольку люди гестапо были внедрены на пароходы «Гамбург-Америка» для контроля за экипажем и пассажирами. Если мне не изменяет память, в РСХА говорили о контакте между неким Пепе и офицером Канариса осенью 1941 года. Я допускаю, что этим Пепе мог быть помощник одного из боссов мафии Ланце. Допускаю, что это был Гуарази, возможно, под псевдонимом. Вопрос. Какие задания мог давать Канарис мафии, если предположить, что он наладил контакт с синдикатом? Ответ. Я допускаю, что до 1941 года Канарис хотел использовать коррумпированные связи синдиката, чтобы удержать Соединенные Штаты от вступления в войну на стороне Англии и России. После объявления войны Рейху Канарис, если его связи сохранились, мог использовать мафию, но, конечно, уже через третьих лиц из нейтральных стран, прежде всего из Испании и Португалии, для организации явочных квартир и террористических актов. Более исчерпывающую информацию по этому вопросу могли бы дать Пикенброк, Анц и Гелен. Они входили в орбиту ближайших помощников Канариса. Мне, например, известно, что генерал Гелен, в бытность руководителем разведки по Востоку, весьма тщательно работал с моряками Болгарии, Финляндии, Турции и Румынии, совершавшими регулярные рейсы в Штаты. Он также контактировал с соответствующими службами Японии. Вопрос. А что вы можете сказать о Вернере Круге? Ответ. Он работал в моем управлении, занимался масонами и контактами с американскими филиалами концерна Флейк и Цейс. Вопрос. Где он сейчас? Ответ. Или в Аргентине, или в Швейцарии, в Асконе. Вопрос. Скажите, чем объяснить патологическую ненависть фюрера, да и вообще НСДАП, к масонам? Ответ. Фюрер боялся их тайной неподконтрольной организованности и связей с крупнейшими финансовыми центрами. Он ненавидел их незримое могущество. Вопрос. В какой форме вы работали по масонам? Ответ. Я предпринимал на свой страх и риск кое-какие шаги, чтобы проникнуть в братство, понимая, сколь важной будет информация, если я смогу получить серьезную агентуру среди масонства. Вопрос. Но ведь в Германии масонские ложи были разгромлены. Ответ. Совершенно верно. Но, несмотря на то, что Дуче также вел борьбу с масонами, позиции братства в Италии были настолько сильны и глубинны, что ему не удалось до конца разрушить его структуру. Наиболее законспирированные группы продолжали функционировать Причем отнюдь не безуспешно. Особенно активно с итальянским масонством, да и вообще с Италией, работал Канарис. Он, в частности, рассказывал мне, как во время испанской кампании в 1937 году он привлек к сотрудничеству чрезвычайно, по его словам, перспективного молодого человека Личо Джелли. Джелли — великий мастер масонской ложи P2, P2E, тесно связанный с тайным международным фашистским движением, состоялся как лидер наиболее реакционного масонства на спекуляциях нефтью и обмене оружия на нефть в 1950-1960-х годах. Был президентом корпорации в Латинской Америке на Ближнем Востоке. После разоблачения Джелли как одного из организаторов планировавшегося фашистского переворота в Италии в 1977 году, улетел на своем самолете в Швейцарию, был там арестован, бежал из тюрьмы, в настоящее время скрывается. Он воевал против республиканцев в составе особого батальона чернорубашечников, личной гвардии Муссолини, владел пером. Он публиковал очерки, был великолепным оратором. Канарис весьма высоко ценил его, загодя готовя. Кстати говоря, к проникновению в круги итальянского масонства, чтобы через них выйти на Нью-Йорк и Лондон, на шотландскую ложу. Вопрос. Оставим шотландскую ложу, это не входит в сферу нашего интереса. Какова дальнейшая судьба Личо Джелли? Ответ. Если мне не изменяет память, в конце 44-го года он сумел эмигрировать в Аргентину, опасаясь судебного преследования со стороны союзников. Там его следы затерялись, хотя он весьма интересовал меня, поскольку в Буэнос-Айресе итальянцы довольно влиятельны и имеют серьезный вес в нефтяной промышленности. А для Рейха в последний год вопрос о бензине был, как вы знаете, ключевым.